а его родителям пора возвращаться домой, вместе с Арго, вместе с Палом, потому что это их путь, а не его. Осталось лишь дождаться эвакуационной команды с Земли, а пока еще надо выполнить одно обещание, которое Данстерган дал слишком разумным жучкам. «Вот только, что у нас по карте, какой ближайший город?» – спросил Дан, повернувшись к друзьям. «Северная грязь», – ответил Гарри, который за три дня со скуки наизусть выучил карту окрестностей. «Там должна быть церковь», – заметил Дан, кинув выразительный взгляд на Пеллу. «Ну фу, Дан, я не хочу делать это в грязи, даже если она северная. Давай найдем другой город», – смешно наморщив нос, попросила Пелла. «Есть еще шахтерский городок, называется Рубиновый», – обескураженно припомнил сыщик. «До него отсюда пара дней пути, название вроде благозвучное. Эй, а о чем вообще речь? Гарри, Марианна, я помню, что на свадьбе должны быть свидетели. Вы не окажете нам честь?» – спросил Дан, кивнув на Пеллу. «Боже мой!» – всплеснула руками Марианна. «Ну, само собой, но когда же вы успели договориться? Ай, Мишо, мир рушится на наших глазах, нельзя тянуть с такими вещами, а у них давно все к этому шло», – усмехнулся Гарри. «Самой собой, Дан, я буду свидетелем. Ну вот и отлично, тогда предлагаю отдохнуть, а утром выдвигаемся в дорогу. Мне там еще телегу и валов перед свадьбой надо купить. Церковь Сан-Николас-де-Ликия, город Рубиновый, Марчелика, 22 сентября 1937 года М.Х. Это была красивая пара, и вообще, давненько в Рубиновом не праздновали свадьбу кассадоры, куда чаще они предпочитали свои городки и своих священников. Однако что-то все-таки толкнуло эту необычную парочку обвенчаться в Рубиновом, и отец Паула не видел никаких препятствий для венчания двух юных сердец. Правда, они не надевали парадных костюмов, да и гостей на этой свадьбе почти не было, кроме свидетелей, мальчика-подростка и благообразной служанки. И все равно отец Паула с радостью провел обряд, постаравшись сделать его торжественным и красивым. И несколько прихожан даже прослезились, глядя на счастливые лица молодых. Рубиновому не хватало в последнее время хороших новостей. То обвал в шахте, то война на Западе. А так людям хоть будет, что вспомнить. Жизнь всегда продолжается, даже после самых страшных трагедий. И свадьба неожиданно заставила отца Паула вспомнить об этом, обязательно упомянув в воскресной проповеди. Решил он, как раз почти весь город соберется. Они уехали из города сразу, как закончилось венчание, только и успев сердечно поблагодарить священника. Мелькнули в жизни города ярким лучом и пропали, оставив полный небосвод туч. Однако теперь отец Паула твердо знал, что за этими тучами все еще есть свет, знал и хотел этим знанием поделиться с другими жителями. И зачем было оттуда сбегать, удивлялся Гарри. «Вполне себе чистенькая гостиница, дела не ждут», — ответил Дан, подгоняя ночку. «Тебе надо понять, что замышляет мерзавец Томази. Мне доделать одно важное дело. Марианна, а вы поедете с Гарри?» «Само собой», — ответила та, отрываясь от бутылки. «Разве я могу бросить все на Полдера? В смысле, могу ли я бросить Гарри? Нет, пока не найду своего мужа и не вытребую себе развод, у живого или мертвого Томази, как скажете». Кассадор не стал ни отговаривать ее, ни жалеть своего друга Альфарера. «Ну, значит, наши дороги здесь опять расходятся?» — грустно спросил сыщик. «Совсем ненадолго, мой друг», — Дан улыбнулся уголком губ. «Скоро мы снова встретимся. Наше самое важное дело еще не закончено». Они расстались на небольшой развилке. Гарри, Миндоса, Марианна и Филипп отправились дальше, а Дан и Пелла еще некоторое время ждали, пока из кустов не выбрался странный человек в парике, сбившимся на бок. «Как дела, Дьюс?» – приветственно спросил Дан. «Как здоровье у Нита и Триса? Они поправятся», – спокойно кивнув, ответил тот. «Все еще хотите воспользоваться нашими путями? Чтобы выбить Томази из Мезолизы, мне потребуется много людей», — пояснил Дан. «А люди эти есть только в Кастилье де Романа, и чем быстрее я закончу все эти дела, тем лучше. Ну что же, тогда я готов вас сопроводить. Как я понимаю, первая остановка — это ваш корабль, Дан?» «Да, Дьюс, первая остановка — мой корабль. Песчаный язык, Марчелика, окраина изведанных человечеством земель, 26 сентября 1937 года М.Х. Ну и как ощущения?» Вытирая руки от масла, спросил Дан. «Я чувствую себя прекрасно», — бодрым голосом сообщил в ответ Пал. «Если бы роботы могли чувствовать радость и восторг, то его состояние больше всего походило бы на радость. Ведь такого поворота событий он точно не ожидал, и уже ни на что не надеялся. «Я снова работоспособен», — сообщил Пал, — «и вы смогли передать весть на Землю. Скоро и вы, и ваши родители, и я, мы все вернемся домой». «Нет, Пал, не все мы», — вздохнув, ответил Дан. «Я не вернусь, но вы должны. Эта планета не место для землянина», — сообщил Пал, и если бы роботы могли чувствовать удивление, то он был бы живой иллюстрацией этого чувства. «Нет, Пал, мне не место на Земле, мое место здесь, теперь навсегда», — Дан помолчал. «Если бы это случилось 5 лет назад, я бы вернулся и ни о чем не жалел. Если бы 3 года назад, то я бы все равно вернулся на Землю, ради родителей. А теперь мое место здесь, и это навсегда. Ваши родители не будут рады таким новостям», — заметил робот. «Не будут, но им стоит радоваться, что они будут живы, а еще тому, что я жив. Хотя, если честно, они изрядно постарались, чтобы меня угробить». Дан улыбнулся, показывая, что он шутит. «Я слишком долго был кассадором, Пал. Так уж вышло». «Возможно, вы правы, Данила», — согласился робот. «Вы уедете?» «Да, уеду», — подтвердил Дан. «Уеду прямо сейчас. Эвакуационная команда с Земли прилетит и обнаружит маячок корабля. Вот и все. Но они должны обнаружить вас, а не только маячок», — возразил робот. «Это регламент. Значит, он будет нарушен», — пробормотал Дан. «Прощай, Пал. Спасибо тебе за все». «Прощайте, Данила». Новые глаза Пала легко подмечали то, чего он раньше бы просто не заметил. Золотые кольца на пальцах Дана и Пеллы, их взгляды, которые блок распознавания человеческой психики интерпретировал весьма однозначно. И если бы робот мог чувствовать грусть, но Пал не чувствовал грусти, он знал регламент. Эвакуационная команда должна обнаружить выживших, и точка. А значит, пусть ищут Дана. Потому что, сколько ни объясняй роботу разницу между совсем трупами и трупами, которые еще можно воскресить, он все равно ее не поймет. Многие годы на Эрфе был только один живой землянин, это Дан, и его обязательно должны эвакуировать. Пал развернулся и отправился обратно на Арго. Маячок сломался еще 1.5 года назад. Дан о нем никогда не спрашивал, а Пал молчал и не чинил. Это можно было сделать быстро. Он не врал, просто ничего не сообщал. Это были не самые важные сведения, а теперь Пал и вовсе снизил их приоритет до минимального. Найти человека по сигнатуре личного чипа будет тяжело, но эвакуационная команда справится. Верный робот Пал был в этом уверен. Интерлюдия 8, межзвездная, где-то между 2 звезд, во времена смены эпох. Говорят, что случайности не случайны, а еще говорят, они лишь следствие того, что люди не владеют достаточной информацией, чтобы исключить их из своей жизни, и с этим сложно поспорить. Однако следует добавить, что если бы где-то было некое неизмеримо могущественное существо или машина, которая совершала бы в секунду столько вычислительных операций, что человечество пока не придумало название для этого числа, то, несомненно, случайностей для этого существа или машины почти не существовало бы. Ну а раз человечество не умеет так быстро считать и думать, как гипотетическая машина или существо, то и нечего заливать про полноту картины и прочие свои гипотетические возможности. Для человека, ограниченного и глупого по сравнению с гипотетическими могущественными созданиями, нет и не может быть никакой полной картины. Только везение, только удача, только слепой и беспощадный случай. И потому жизнь человека, который верит в некие высшие сущности и старается под ударами судьбы балансировать между абстрактными добром и злом, гораздо менее религиозна, чем жизнь человека, живущего без веры в высшие силы, зато болтающегося в системе координат между осью повезло и осью не фартануло. К слову, Дан хоть и не верил в высшие сущности, но отлично понимал всю уязвимость своего плана, точнее, весь 1 000 000 уязвимостей, которые он не учитывал, и учитывать даже не мог. Космический корабль «Резон» с бортовым номером SF-1784, ПП, запущенный Даном в космос исключительно на работе автопилота и собственных расчетах, имел все шансы не долететь, причем даже до червоточины. Например, Дан мог банально ошибиться с размерами и расстоянием до Грабрудера, после чего корабль «Резон» смело влетел бы в плотные слои атмосферы гигантской планеты и разбился бы об нее в лепешку. Кроме того, на каждой пройденной миле в космосе его мог поджидать какой-нибудь астероид, не учтенный в картине мира Дана, и он сразу сделал бы дальнейший полет невозможным. А еще практически каждый агрегат корабля «Резон» мог в любой момент отказать, и тоже совершенно случайно. Единственное, в чем был уверен Дан, так это в том, что из плотного кокона бинтов Мейсону Нэшу в ближайшее время не выбраться. И это несмотря на всю силу обнаглевшего космополита, которую ему дарили встроенные импланты. Хотя, конечно же, и тут был шанс неучтенных случайностей, которые коварно помогли бы Нэшу. Впрочем, то ли Дану благоволила феноменальная удача, то ли Леон как раз приближался к оси координат повезло, но ничего с кораблем Резон не случилось. Он вполне успешно взлетел, а затем каким-то чудом миновал останки своего собрата на орбите, ничего себе не повредив. После чего еще какое-то время относительно медленно полз к нужной точке, где взял разгон, и устремился в ту точку, где должен был в нужный момент времени оказаться вход в червоточину. Проказница судьба не ударила по Резону астероидом и не разбила его об планету-гиганта, и даже не вызвала из глубин воображения затейников-фантастов какого-нибудь космического монстра, который поглотил бы Резон как кит лодку Синдбада-морехода. Вместо этого судьба благосклонно позволила кораблю подойти прямо к червоточине, а та, в свою очередь, не стала капризничать и поймала Резон своим притяжением, после чего вырвала из системы звезды по имени Солнце, чтобы выплюнуть в другой системе звезды по имени Солнце. И вот тут началась череда совершенно странных совпадений, причем таких, на которые хорошо знакомой судьбе проказницы Дан Старган и рассчитывать не смел. Хотя, помня о том, что жизнь человека всегда регулируется везением и непрухой, все-таки постарался учесть и использовать. И то, что он это сделал, было первым счастливым совпадением, потому что, как уже было сказано, Дан категорически не верил, что Мейсон Нэш сумеет выбраться из кокона бинтов. Однако у бедного Нэша, подстреленного и много раз обделавшегося в эти самые бинты, просто не было выбора. Еще за 3 дня до подлета к червоточине иссяк источник влаги, которая медленно и печально поступала ему в вену, исправно вызывая периодическое хождение под себя. А если говорить проще, то опустела упаковка с питательным раствором, которую заранее установил Дан. Больше не было смысла жалеть иглу, вставленную в вену, и лишившийся питья и еды Нэш начал вырываться. Он методично, расчетливо, сжав зубы и мечтая о горячем душе и холодной мести, растягивал ткань бинтов. Он набирал в легкие так много воздуха, что трещали раздавшиеся вширь ребра, упираясь в ткань, а в районе несуществующей талии начинал болеть круглый и голодный животик. Эти странные и нелепые действия принесли свои плоды, и к 3-му дню, когда Резон как раз подбирался ко входу в червоточину, Нэш уже мог немного шевелиться, хотя, конечно же, 3-дневное голодание тоже сыграло в этом немалую роль. Бинты давили теперь не так туго. Единственное, что помешало почуявшему свободу Нэшу сразу же попробовать вырваться, это, собственно, перенос. А когда перенос закончился, и Мейсон снова принялся судорожно дергаться в своих антисептических путах, случилось второе совпадение, которое, кроме как фантастической удачей, и не назовешь. По алгоритму Дана Старгана, корабль должен был прийти в себя после клинической смерти всех систем, попробовать установить с кем-нибудь связь, а затем, если связи не будет, сразу же лететь к Плутону, текущие координаты которого могли передать ему ближайшие исследовательские маяки. Однако за неделю до этого, один весьма криворукий оператор, который должен был подкорректировать орбиту одного из самых старых маяков, включил на полную человеческий фактор, а именно, случайно увел сложное техническое устройство в глубину облака Арта и зачем-то расквасил ему там двигатели. Опять же, по совершенно странному стечению обстоятельств, маяк ушел не так далеко, чтобы потерять связь с другими маяками, и оказался достаточно близко к червоточине, чтобы поймать сигнал корабля Резон бортовой номер SF-1784-PP, а затем охотно на него отозвался, получив в ответ пакет данных с кодом мгновенной системной связи. И тут снова произошла потрясающая случайность. Этот код никто и не думал менять вот уже 15 лет, потому что единственным, кто мог этот код прислать, был человек-землянин. А так далеко от Земли человек человеку, как известно, не волк, а почти даже друг. А если не друг, то хотя бы близкий приятель. И зачем тогда менять то, что все помнят и чем пользуются? Тем более, у каждого исследователя была своя квота мгновенных сообщений на Землю, а у того исследователя, который собирался ей сейчас воспользоваться, вообще накопилось более 1200 стандартных пакетов на объем сообщения, и отправленные им данные с запасом уместились в накопленный объем. И, на счастье Дана, пока шла отправка сообщения, Мейсон Нэш поспешно пил, ведь ему очень хотелось пить, а потом он набивал рот наскоро разогретым сэндвичем. Спешил бывший пленник вовсе не потому, что ожидал чего-то такого, как отправка данных и сообщений. Он был уверен, что корабль просто отправится на Землю или на Плутон, и у Мейсона еще будет время перехватить управление. А ел Нэш так быстро лишь потому, что есть и пить ему хотелось просто ужасающе. И все-таки он не был дураком, а потому понимал, после 3 дней голодания обжираться ни в коем случае нельзя. И, уняв первый голод и невыносимую жажду, Мейсон Нэш отправился в рубку, где и застал торжественный момент отправки последних пакетов. «Нет-нет-нет, это что такое? Отменить!» – возопил Мейсон, но было поздно, и корабль без тени сочувствия ответил. «Пакет данных отправлен». В этой фразе бездушная машина показала все свое презрение к глупым приказам владельца Резона. Нэш, конечно, сразу же проверил, что за данные отправил Дан, но, в отличие от молодого Кассадра, он никогда не увлекался взломом информационных систем, а потому не смог найти ничего, кроме полностью подчищенных кластеров памяти. После этого ему оставалось только схватиться за голову и тоскливо завыть на весь корабль. Пока несчастный Мейсон Нэш предавался унынию на борту Резона на центральной исследовательской станции Плутона, страдал от скуки контролер электронных систем по имени Лингао. Он лениво смотрел, как мигает огоньками гражданский блок фотонной связи, обрабатывая отправку данных со всего радиуса Плутона. Это была одна из тех скучных вахт, на которых ничего и никогда не происходит. Причем на протяжении многих лет, и поэтому несут эту вахту из рук вон плохо. Особенно те, кому уже довелось на ней побывать. Но раз уж отвлекаться вроде бы ни на какой вахте нельзя, то Лингао запустил на встроенный наушник музыку, понадеявшись, что никто не услышит, и принялся кидать в стену виртуальный мячик, качаясь на стуле. Его напарник, Мирка Бабик, которому выпало следить за работой гораздо менее надежных, чем фотонная связь, маяков вдоль орбиты Плутона, отлично слышал музыку. Однако говорить ничего не стал, хотя и страшно завидовал своему коллеге. У него что ни час, то сыпались жалобы от недовольных исследователей, которые никак не могли наладить связь. А тут еще зачем-то проснулся сломанный недавно маяк, который исключили из общей сети, пока его не подберут ремонтники. Случиться это должно было скоро, потому что по какой-то невероятной случайности Плутон должен был подлететь к нужному сектору всего-то через 30 дней, и скоро можно будет наконец-то направить челнок для ремонта. Кто-то может спросить, где же тут случайности совпадения, а все просто. Год для Плутона длится 250 лет, так что формально планета была практически рядом, рукой подать, вшивые 75 миллионов километров, и поэтому сигналу от маяка надо было идти всего 5 минут. Однако тот, конечно, послал сигнал на другой маяк, который был поближе, а уже тот перенаправил сообщение на Плутон. Впрочем, удивил Мирка уже сам факт отправки какого-то сообщения с поломанного маяка. «Что за черт?» — в сердцах воскликнул он. «Что там у тебя?» — лениво отозвался Гао. «Сломанный маяк проснулся и принимает сообщение», — ответил Мирка. «Так ему Уилл ходовую часть убил», — вспомнил Гао. «А связь работает. Может, кто рядом оказался и решил воспользоваться. Во-первых, им нельзя воспользоваться просто так, он же в спящем режиме. Принимает только аварийную волну и срочные сообщения. В общем, тому, кто это сделал, надо руки оторвать», — сурово сказал Мирка, открывая присланную из диспетчерской карту, где были отмечены примерные места обитания исследователей. «Во-вторых, там нет никого». «Как нет?» — удивился Гао, даже отключив наушники и виртуальный шарик. «А кто тогда сигнал послал? Не пойму, не дает открыть данные», — пожаловался Мирка. Дан был очень хорошим ребенком, и на память никогда не жаловался, потому что в первую половину жизни не успел ее захламить, а во вторую, даже и не пытался. Поэтому в его голове все еще хранились коды, которые когда-то выдавали исследователям космоса для экстренной связи. И тут надо сказать, что 10 лет назад нынешний гражданский комплекс фотонной связи был самым мощным и единственным, и вообще был предназначен исключительно для срочных оповещений. Несрочное могло подождать сутки-двое, пока дойдет по системе ретрансляторов до Земли. Однако Дану надо было передать срочное сообщение, и он честно воспользовался кодами, которые заставили заучить его родители. И даже в шапке сообщения все верно вбил: приоритеты, доступы, указания затронутых международных правил освоения космоса. Вот только теперь все пользовались срочной связью совершенно свободно. Посланное сообщение поступало на тот самый передатчик, который 10 лет назад был единственным, а затем вставало в очередь на отправку, и лишь через пару часов отправлялось, куда приказано. А вот экстренная связь шла уже через новый, недавно доставленный комплекс фотонной связи. Пошел прием. Аво. Мирка выпучил глаза, глядя на объем сообщения. «Останавливай и вскрывай», – азартно предложил Гао. «Это какая-то мистика. Не дает. Гао, это что за?» Дальше Мирка уже тарабанил такие слова, которые встроенный переводчик отказался переводить, но Лин в общем-то догадывался о смысле сказанного. А затем он и сам высказался весьма непечатно, но с общим смыслом. «Ах ты непослушный и затейливый маршрутизатор! Куда это ты направляешь залюбленный в усмерть пакет данных?» Потому что огромное сообщение собиралось, как и просил Дан, послушно отправиться на новый фотонный передатчик, минуя длинную очередь из сообщений других исследователей. За спиной контролеров протяжно завыли системы кондиционирования маковского агрегата, выходящего из спячки, что и привлекло начальника смены, Альберта, который влетел в комнату, выпучив глаза, после чего, наградив подчиненных самыми нелестными эпитетами, очень нехорошим голосом спросил: «Почему новый передатчик активен?» «Так это, Альберт, мы тут ни при чем», — сразу поднял руки ушлый Лингао. А Мирка активно закивал и подтвердил: «Это все тот странный пакет с данными». «Какой пакет?» — сразу подобрался Альберт и кинулся к пульту. Несколько движений руки, и карта из диспетчерской сменилась еще одной, а потом еще одной. На всех картах имелись отметки каких-то кораблей, вот только совсем других, явно не исследовательских. И самое главное, ни один не находился рядом со сломанным маяком. И тогда Альберт сделал то, чего делать очень не хотел. Он потребовал идентификатор человека, который только что заставил убиваться в цейтноте всю смену энергетиков станции, потому что новый передатчик был мощен и весьма прожорлив, а новых генераторов почему-то никто завести на станцию не додумался. Немного поартачившись, центральный управляющий станции на Плутоне все-таки выдал данные космического корабля, с которого шла передача, а заодно и идентификационный номер человека, который отправил сообщение. Резон: регистрационный номер SF-1784, ПП, прочитал Альберт. Корабль принадлежит миллионеру Мейсону Нэшу, космополит. Поморщился Гао. Да, из этих, согласился Альберт. И это его идентификационный номер. Что-то мне кажется, космополиты другие номера личным чипом присваивают. И, конечно же, контролеры не смогли удержаться и проверили номер личного чипа в базе, а она незамедлительно сообщила им, что номер не найден среди текущих регистраций. «Альберт, ты в архиве глянь», – посоветовал Мирка. «Без тебя знаю», – огрызнулся начальник смены, раскрывая архив, где хранились данные всех людей, которые когда-либо посещали станцию. И вот там, под спудом данных, накопившихся больше чем за 10 лет, таинственный автор сообщения был найден. Охренеть! Единственный, кто решился издать хоть звук, был Мирка. Впрочем, его можно было понять. С объемного изображения над пультом контролеров на них смотрел мальчик лет 9-10, некто Данила Краснов. Когда в отсек связи ворвался пожилой начальник станции, Дмитрий Грин, трое мужчин так и смотрели на изображение, все еще пытаясь прийти в себя. «Это кто?» – спросил начальник станции, не став тренироваться в мате. «Это человек, который отправил сообщение через спящий маяк», — ответил Мирка. «И это сообщение активировало новый фотонник». «Помолчи», — попросил начальник станции, увидев имя. «Шеф, надо блокировать передачу», — серьезно сказал Альберт, беря себя в руки. «Ваши полномочия». «Мы не будем блокировать передачу», — нахмурив брови, ответил Дмитрий. «Она составлена правильно. Я не имею права вмешиваться». «Но это отправил ребенок», — воскликнул Альберт. «Это отправил взрослый человек», — отмахнулся Дмитрий. «Ты на дату рождения посмотри. Ему уже больше 20 лет. Но он не отмечался у нас на станции», — предпринял последнюю попытку Альберт. «Отмечался», — ответил Дмитрий. «Его дело в архиве. Он прилетал сюда давным-давно и улетел». Альберт весь покраснел от возмущения. «Он не улетал из этого сектора», — с тяжелым вздохом ответил Дмитрий. По счастливой, для Дана, конечно же, случайности, Дмитрий Грин был одним из немногих людей, кто помнил странную историю с бесследным исчезновением исследовательского корабля, на борту которого находились два молодых ученых и их сын. И если бы не это, Дмитрий предпочел бы придержать странный пакет данных, и только потом выяснять, как, кто и почему его отправил. Но, вспомнив имя и фамилию, а также увидев дату, ему не пришлось поднимать архивы, чтобы узнать, почему дело отправилось именно туда, в архив. 11 марта 2359 года корабль с семьей Красновых на борту бесследно исчез, проговорил Дмитрий. Через 5 лет дело отправили в архив, а вдруг он попался пришельцам, и те заставили его запустить внутрь нашей системы вирус-убийцу. Испугался Гао, который любил фантастику, но оценил взгляды присутствующих и быстро свернул тему. Ну я просто предположил. Запустившись, передатчик притушил свет в коридорах станции, а потом за 30 секунд отбарабанил присланные данные на Землю, в штаб-квартиру МАК, а затем снова спокойно ушел в спящий режим. Его работа была выполнена. Потеря пакетов, неправильная интерпретация сообщений на Земле, а еще перехват фотонной связи пришельцами и подмена вирусом, способным уничтожить всю информационную среду Солнечной системы. Да, теоретически фотонную связь перехватить нельзя, но пришельцы – это такие страшные твари, особенно, если порождены непомерной фантазией фантастов, ну или скучающих контролеров электронных систем, и все это не остановило присланную Даном информацию. Поэтому она вполне себе обычным путем поступила на сервера передатчика на Земле, а затем была отправлена на сервера штаб-квартиры МАК. И тут вышла на сцену еще одна, самая последняя случайность. Дан знал лишь одного человека в МАК, а именно куратора родителей, и наизусть помнил его имя и адрес терминала в штаб-квартире МАК. И, по странному стечению обстоятельств, Михаил Цой все еще был куратором, все еще имел тот же адрес терминала, и вообще собирался в скорости уходить на заслуженную пенсию, а потому перестал бегать по кабинетам высокого начальства, брать новых подопечных и просто спокойно дорабатывал последние месяцы, передавая дела будущим сменщикам. Он вошел в кабинет ровно в 5:30. Дома его ждала жена и внуки, приехавшие на отдых к бабушке и дедушке. Конечно, от тропических островов, на которых строили штаб-квартиру, самих тропиков почти и не осталось, так, по берегу еще пальмы росли, но выбраться на перенаселенной земле в тропики, да еще и когда в родном Владивостоке зима, такое удовольствие не каждый мог себе позволить. Михаил улыбнулся, сворачивая рабочие окна терминала. Пора было идти домой. Ему нравилось работать в МАК, но возраст брал свое. Внимание было уже не то, и сил оставалось мало. Но пока он работал и знал, что от его решений зависит благополучие людей, которые рады были даже Владивостокской зиме, лишь бы не смотреть в чернильную пустоту космоса, он заставлял себя выкладываться на полную. «Домой и дитё, дядя Миша?» – спросил относительно молодой сотрудник, который был одним из тех троих, кому предстояло заменить Цоя. «Пойду, чего тут высиживать?» – подтвердил Михаил. «И ты иди, не засиживайся, усталость вниманию не споса». «О, способствует», – уточнил сотрудник, глядя на будущего пенсионера. «Это что такое?» – удивился Цой, рассматривая входящие сообщения с вложением такого объема, как будто там целая энциклопедия собрана. Надо сказать, что если бы не старый и опытный Цой, которого в МАК ценили, любили, уважали и на которого равнялись новички, такое сообщение легко и непринужденно упорхнуло бы в какую-нибудь папку «Странные сообщения», которые обычно любят заводить молодые сотрудники. И там бы оно мариновалось пару недель, прежде чем его нашел бы какой-нибудь проштрафившийся сотрудник, которого посадили эту папочку разгребать. И все равно это сообщение могло остаться без внимания, потому что Дан Старган дал ему название «Червоточина», «Планета Эрфа», «Полная информация по Солнечной системе 2», а такое необычное название хоть и привлекло бы взгляд, но не вызвало бы желания открыть сообщение. Ведь в любую большую организацию ежедневно поступает множество странных звонков и сообщений, и любой, кто их читает, подумает, что писал такое сообщение полный псих. Дан на таких тонкостях не знал, он просто хотел, чтобы его услышали, и невольно обрек свое сообщение на пару-тройку месяцев мытарств, а то и вовсе на полное забвение. Вот только сообщение увидел дядя Миша, и заметил, что прислали его на персональный адрес, да еще из самого Плутона, где психов, по определению, быть не могло. Сотрудники станции шутили, что если такие и заводятся, то их сразу отправляют на мороз. Хотя, конечно же, обычно отправляли на Землю. А еще дядя Миша сразу посмотрел на сопроводительные данные, коды отправки. А затем под удивленным взглядом преемника наморщил лоб, задумавшись. Глаза дяди Миши вдруг округлились. После чего он спешно раскрыл послание в отдельном экране, не веря в происходящее. «Этого не может быть, не может, да нет». Преемник дяди Миши не знал русского, но поток его ругательств, последовавший после, вполне разобрал, и удивленно уставился на живой эталон, на образцового куратора из МАК, который теперь зачем-то отчаянно ругался, пытаясь выдрать из головы седую шевелюру. Объемное изображение на экране демонстрировало незнакомую местность, красновато-желтую почву, островки сиренево-красно-зеленой растительности, обрыв с выходом известняка, и то, от чего ругался матом Михаил Цой, его преемник заметил чуть ли не в последнюю очередь, красный огромный диск неизвестной планеты. После этого странный загорелый парень в широкополой шляпе и с револьверами на поясе, который появился на экране, уже казался совершенно нормальным. «Данила», — выдохнул Цой, хватаясь за грудь, — «живой». «Привет, дядя Миша. Наверное, вы, если и помните обо мне, то не узнаете. Я Данила Краснов. Вы курировали исследования моих родителей в облаке Арта. Вряд ли у вас каждый день пропадают исследовательские корабли, так что, наверное, вы должны нас вспомнить». «Черт, кривое приветствие получилось. Но, да ладно, в задницу, не буду перезаписывать». Молодой человек обернулся на красный диск планеты и только потом заговорил. «Они называют его Грабрудер. Они – это люди, попавшие сюда с Земли где-то в промежутке между 5-7 веками. Это уж вы потом сами разберетесь». Изображение сменилось, и вот уже этот парень идет по коридорам вполне обычного космического корабля. Это резон регистрационный номер SF-1784. ПП. На нем летает некий мистер Нэш, Мейсон Нэш. На экране появился сверток бинтов размером с человека, с какими-то желтоватыми подтеками в районе паха и ног. Из свертка торчала только пухлощекая голова с закрытыми глазами. «Это как раз он», — басом доложился молодой человек. «Я его слегка подстрелил и связал, чтобы он под ногами не путался. Главное, его лицо видно. В случае Мейсона Нэша можно говорить о прямом нарушении статьи 8, пункта 10 международных правил освоения космоса, грубого нарушения, между прочим». Молодой человек вышел из отсека и двинулся дальше по кораблю. «Мне надо запрограммировать этот корабль, чтобы он долетел до Солнечной системы. Дядя Миша, я понимаю, что сначала вы мне не поверите. Поэтому я прикрепил кучу снимков и разных данных из лаборатории моих родителей. В общем, все, что там имелось, и все они касаются планеты, которую местные называют Эрфой. Люди здесь живут где-то в конце эпохи Пара, и уже стараются освоить электричество, но у них пока не получается. Тут электромагнитные бури такие, что все гореть начинают. Я просто...» Изображение мигнуло, и на экране снова появился молодой человек, опять в шляпе и с револьверами, но в этот раз не в корабле, а на огромном странном животном черного цвета. «В общем, я прошу одного. Пожалуйста, дослушайте меня до конца, и постарайтесь поверить, мои родители лежат замороженные в капсулах, скоро их уже не получится оживить, они угробили себя и чуть не угробили меня, стараясь скрыть от местных людей наше появление, я буду, как минутка появляется, видео начитывать, надеюсь, будет не очень сумбурно, начну с того дня, когда мы пропали». Парень в шляпе дернул поводья, пуская своего скакуна куда-то в сторону, и на сменившемся видеоряде был отчетливо виден робот на странной деревянной телеге, в которую, кстати, оказались запряжены такие же странные животные, как то, на котором сидел автор видео. Михаил Цой, почувствовав, что ему надо срочно сесть, поставил запись на паузу, и принялся спешно выкатывать стул, а его преемник спросил, всмотревшись в изображение: «Дядя Миша, это он что, Дукаса на телеге куда-то повез?» «Да кто ж его знает», — ответил дядя Миша. «Может, и Дукаса. Надо жене сообщить, что меня не будет в ближайшие полгода». «Как не будет?» — еще больше удивился преемник. «И ты своим сообщи, что сегодня не придешь», — посоветовал Цой, а потом мрачно пообещал, вспоминая, как чуть не накрылась медным тазом карьера, когда пропажу молодых ученых свалили на него. «Сегодня никто из МАК домой не пойдет. Мейсона Нэша поймали на подлете к Плутону. Дежурный крейсер патруля, с отрядом сил специального назначения на борту, взял резон на абордаж и вскрыл прямо в полете. Нэшу хватило одного взгляда капитана, чтобы понять, теперь он будет видеть только закрытые и небольшие помещения, причем до самой своей смерти. И только если он начнет рассказывать много и подробно, тогда появится надежда, что в его камере будет хотя бы маленькое окно». А поэтому преступник не стал долго отпираться, и его рассказ был значительно длиннее того, что записал в своем сообщении Дан Старган, бывший Данила Краснов. Правда, Мейсон Нэш рассказывал все это уже на Плутоне, потому что патрульный крейсер тем временем на полном ходу мчался к точке, где находилась червоточина. Половину десантного отдела занимало научное оборудование, а половину десантных кают – исследователи, которые на свою беду копались в облаке Аарта слишком близко к Плутону. Но если говорить честно, то ни один из них, потом, когда все закончилось, ни единой секунды не жалел о том, что их всех в приказном порядке отправили на задание МАК, ведь это задание вписало их фамилии во множество учебников, научных трудов, ну и вообще в скрижали истории. А уж сколько раз их упомянули в научно-популярном контенте, вообще не стоит считать. Дежурный крейсер системного патруля летел в скопление ледяных глыб, чтобы открыть для человечества путь в дальний-дальний космос. Хотя, конечно же, никто там об этом еще пока не подозревал. Глава 11. Город Ас, Салун, пустынный ветер Марчлика, 30 сентября 1937 года М.Х. В Салуне было пусто. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, ведь Салун обычно заполняли окрестные фермеры, охотники, скотоводы и наемники, а им всем сейчас стало не до Салунов. И даже если бы кто-нибудь из местных жителей и захотел промочить горло, они бы точно делали это не в Асе, потому что в городе уже и без того хватало гостей. Вот только пить им всем было не то чтобы можно. В город вошел легион староидемцев. Летучие отряды армии носились по окрестностям, обдирая местное население, как валы центральной равнины во время засухи. Из амбаров выметали все, даже то, чем мыши брезговали. И, надо сказать, за припасы они платили полновесными динариями, чему любой бы в другой ситуации неимоверно обрадовался. Однако зачем тебе золото, если больше нечего есть, а посему население было занято тем, что сидело по домам и пыталось спрятать припасы от армии. А армия эти припасы искала, причем стараясь оставаться в рамках приличий даже тогда, когда уж очень руки чесались начистить чью-то наглую рожу. А наглых рож в Асе хватало, ибо любые другие здесь себя неуютно чувствовали. Центральные равнины совсем близко, а кассадоры, не те соседи, которые по достоинству оценят твою скромность, трепетность и доброту. Приказ генерала Форестера о запрете посещения солдатами питейных заведений висел на дверях салуна, как грозный щит, отталкивая даже самых бесшабашных гостей, и лишь редкие офицеры, на которых запрет не распространялся, заходили расслабиться во время увольнительных. Вот и сейчас в темном углу совершенно честно и совершенно обыденно надирался какой-то артиллерист. То, что клиент, артиллерист, бармен узнал от него же, наливая первые порции горлодера. А то, что артиллерист надирался обыденно, честно и целенаправленно, тоже сразу было видно. Сколько таких приходило к стойке за выпивкой за последние 20 лет, и не сосчитать. Однако артиллеристу мало было надраться. Теперь этот придурок разливался соловьем, распушив потрепанный войной и возрастом хвост перед милой девушкой с длинной косой.